Глава 6. А не пора ли попоститься? Возвращаюсь с экзаменационных чтений в Институте искусств, где учится Толик. Обещал ведь посмотреть. Воскресенье. Мы встретились в метро часов в 5 и около 10 разошлись на той же станции. Толик предложил переночевать у него, но я не настолько авантюрна. БШД ждет меня. Хотя брести одной по пустынным улицам ночью — то еще удовольствие. Видны лишь редкие фонари, да отражающие их свет круги талого снега. Увиденное в институте мне в целом понравилось. Только непонятно, чему учиться целых 5 лет, если можно зазубрить текст и просто рассказать его с выражением. Мне кажется, я это и сейчас смогла бы. Не холодно, безветрие. А снег незаметно стирает черноту улиц. Хорошо гулять таким вечером. Тихо. Еще немного и станет красиво. Я смотрю вперед. Идти надо по ходу автобуса, минут 5 вдоль главной дороги. Затем плавно в тишину, прочь от бьющей в глаза яркости и грохота центральной улицы. Мысли кружат в зимнем воздухе, подобно снежинкам. Их много, и каждая по отдельности почти ничего не весит. Это здорово, просто двигаться, свободно дышать, наслаждаясь каждым шагом, каждым вдохом. Не замечаю низких веток и прохожу сквозь них. Мне не больно, но лицо становится мокрым от посыпавшихся снежинок. Вытираю и поднимаю глаза. Это, наверное, глупо, так замирать и удивляться. Но, тем не менее, я в полном восторге от увиденного. Новогодняя мишура, переливающиеся нити дождика, нелогично переплетенный лабиринт углов и прямых линий. Сверкающие в мертвом свете фонаря, обсыпанные снежной пудрой тоненькие веточки, отчетливо видны на черном фоне ночного неба. Стою и смотрю, пытаясь запомнить простоту рисунка. Мне представляются парящие в танце эльфы-снежинки. Игра отраженного света, причудливым образом создающая фигурки, вскинутые руки, вытянутые носочки, воланы юбочек и плащей. Свободные души парят в безмолвии ночи. Они не видны в мире бодрствующего сознания. Они лишены всякого намека на телесность, а потому не оставляют следов. Бездумная радость, ничем не замутненный восторг бытия. Иду дальше, а перед глазами образы будущего рисунка. Продолжаю высматривать новые деревья, чтобы еще раз удивиться неожиданно открывшейся красоте. И, как оно часто бывает, спотыкаюсь. Уж слишком реальный для моих фантазий звук проезжающей машины, свет фар. Встаю, отряхиваю джинсы и продолжаю путь. Снова тишина, и я пытаюсь сосредоточиться на маленьких танцорах, но что-то уже не клеится. Они все так же сверкают и переливаются, но внизу на снежной земле я вдруг начинаю видеть черные контуры. Приглядевшись, можно вообразить, что это не просто случайные тени, а брошенные, ненужные вещи. Вот пара костылей, трости, коляски. Мне больше не нравится моя картина. Меня пугают черти, выглядывающие из мрака ночи. Они еще темнее черного фона неба, бездонного неба без звезд. Они строят рожи и кривляются, изображая эльфов. И я часто моргаю, чтобы отогнать видение, тру глаза кулаком и осматриваюсь. Дорога от станции до школы одна, иди не сворачивай, и рано или поздно придешь куда надо. Но я не помню этого моста. Езжу и хожу здесь 12 лет, и ни разу не замечала, что тут была речка. А если я все-таки пошла не по той дороге? Или повороты всегда были, а я именно на один из них попала, хоть и не помню этого. Иду уже довольно давно, 10 минут, и должна попасть на место. Повернуть назад? Мне не страшно, мысленно уговариваю себя. Только уж очень темно, и тишина какая-то зловещая. Ведь кроме моих шагов ничего не слышно. Кроме редких пятен фонарей ничего не видно. А ведь пока проезжали машины, можно было бы поймать одну, наверное. У меня около 15 рублей наберется. Правда, я не знаю, как это делается. Но можно же просто помахать рукой, наверное. А мало ли кто там сидит. И ведь ни разу мне не пришла в голову мысль, что после 11 автобусы не ходят, и брести полчаса ночью в одиночестве не стоило бы. А подумай я об этом, не поехала бы в институт? Да нет, конечно, меня такая мелочь не остановит. Вперед, считаю шаги, почти бегу. 2 шага — 1 метр. Отмахиваю 500 метров или даже 700. И если школа не появится, поверну назад. Но неожиданно я узнаю остановку автобуса, замечаю забор справа, еще ускоряю шаг и стучу, как ненормальная, в двери парадки. Ну и дура же я, сама на себя страху нагнала. Ночная спускается и открывает двери в тепло и свет. Хорошо. Не сразу верю, что все обошлось. Образы танцующих человечков света эфемерны и быстро забываются. Но ухмыляющиеся черти остались внутри меня. Мой тщательно взлелеянный внутренний мир, мое вечное желание скрыться, закопаться в книгах и рисунках, поощряются и осмеиваются ими. Я не знаю и не понимаю окружающего, и вместо того, чтобы влиться в него, стать частью целого, всеми силами отгораживаюсь от реальности. Конечно, творчество для каждого может воплощаться в различных проявлениях. Сегодня это способ самовыражения, завтра – удобный инструмент, а еще иллюзорный мир, в который велик соблазн сорваться. Ведь что ни говори, но поглядывать с высоты собственных облачков иногда очень даже приятно. Сны, мысли о высоком, образы и фантазии – они за неимением полноценной жизни окружают, заполняют меня. И самое страшное, как я поняла сегодня, стремятся подменить собою реальность. Я засыпаю быстро, но с тяжелой головой. А порожденные моим подсознанием черти парят в небе в инвалидных колясках, подкидывают в воздух костыли, сражаются тростями-шпагами, и я в их беснующейся толпе. Декорации школы радости, ощущение одиночества в поисках сопричастности. Еще одна картинка из числа никогда не нарисованных. А утром меня все бесит. В буквальном смысле абсолютно все. Взять хотя бы волосы. Запускаешь в них привычным жестом руку, а они бац, и уже закончились. Надо же было сотворить такую глупость, подстричься и покраситься. Теперь они на ощупь, как солома, пока сухие, а моешь, будто сырая вата. И это на моей же собственной голове. А еще я не могу рисовать. Сначала все как-то не до этого было. Хотя кого я обманываю, не до этого. Беру карандаши, и единственное желание — переломать все огрызки, поломанные и заточенные с двух сторон, к чертовой матери. Смотрю на старые незавершенные наброски и испытываю только отвращение, никак не желание закончить. Удачные же рисунки раздражают еще больше. Уж я-то знаю, что так с виду оригинально и эффектно поднятая рука не изначально гениальная идея, а всего лишь результат нечаянно съехавшего карандаша. Никогда, никогда не получалось у меня выполнить задуманное, нарисовать идейную и красивую картину по плану. Я формулирую, наконец, собственные ощущения в подавляющую своей завершенностью и неотвратимостью мысль. Самые удачные мои работы – всего лишь рисунки. Мне никогда не нарисовать настоящие картины потому, что я слепая. Моего остаточного зрения хватает на попытку, на годы попыток. Но его недостаточно для создания картины, достойной музея или выставки. Мой предел — мультяшки. На большее смешно надеяться. Ох, господин Салтыков-Щедрин, выше головы не прыгнешь. Зачем вам было нужно такое говорить, а мне прочитать и запомнить? Мне не нравится мир, в котором работают подобные правила. Мне бы хотелось верить, что когда-нибудь я научусь рисовать маслом и смогу достать настоящее полотно и мольберт, и сделаю нечто такое прекрасное, умное, гениальное. Но вопрос ведь не только в технике и умении владеть кистью. Основную проблему составляет мое видение окружающего. Свет и тени располагаются на моих рисунках согласно моей же собственной логике, а не потому, что я копирую смоделированный сюжет. Все образы из головы. Искусственный мир нереальных героев, движений и выражений. Я вижу дерево, как зеленый шар на коричневой палочке. Я знаю, как выглядят листья, срывала и держала в руках. И мой карандаш послушный приказам мозга, выводит четкое очертание листочка на переднем плане, смазанное на втором в тень и глубину. Я испытываю настоящую физическую боль от осознания ущербности своих рисунков. Не хочу смотреть на них, не желаю творить пародии на реальность. И чем заниматься, если не рисовать? Как можно слушать книжки, воспринимать учителя, ничего в этот момент не делая? Сосредоточиться и запомнить хотя бы самую малость не получается. Я то задремываю, хотя чувствую себя вполне выспавшейся, то начинаю думать о совершенно посторонних вещах, а руки. Они готовы теребить что-нибудь, выстукивать ритмы, жить своей жизнью, чем приводит окружающих в раздражение. И с этим я тоже ничего не могу поделать. Ирка в очередной раз надулась. Ходит букой, цедит что-то невразумительное. Сегодня с утра даже кофе не налила. У девчонок нулевой урок, и пришлось мне самой возиться. Мало того, что весь стол извозила просыпанным порошком и пролитым кипятком, так еще и обожглась. Спросить было не у кого, а сколько, собственно, на чашку надо ложек кофе. И сухих сливок я не нашла. В общем, много мерзко-горькой бурды я не выпила. Да и где там у нас тряпка лежит, я тоже не знаю. Оставила свинарник, и Ленка теперь тоже окрысится. Задолбала. Вообще, стоило вернуться с зимних каникул, и все пошло как-то не так. Просмотрев видео с последних праздников, я впала в шок. Наши танцы — это нечто ужасное. Пока не занималась в кружке, не обращала внимания, а теперь вот увидела. Первый ряд еще куда ни шло, а задние — кто во что гораст. В такт не попадают, движения путают, выражения лиц совершенно идиотские. Показала дома Настене. Какая я молодец и чему научилась. А она оборжалась над нашим убожеством. Не понимаю, неужели у большинства участников танцевального кружка нарушена координация? Ну, с парой тотальниц понятно. Пропрыгать под музыку задом на нужное место даже у видящего вряд ли получится идеально. Но остальные? То лево-справа перепутают, то, развернувшись всем корпусом, пялятся на соседа и копируют движение, как в кривом зеркале. Не свободно выкидывают ногу или руку, а все как-то сковано, зажато. Увидев нас такими, я расстроилась. Пока танцуешь, никого, кроме ближайших девчонок, не замечаешь. Да и важно не сбиться, не врезаться в других, вот и не отвлекаешься. Но по видику, нажимая паузу и перемотку, я рассмотрела все. Так выглядеть просто стыдно. Я сказала об этом Наталье Александровне, а она оскорбилась. Разразилась целой тирадой на тему, что это супер круто, если такие, как Саша, Маша, Наташа, выходят на сцену. И если у них не все получается, так я не тот человек, чтобы их судить. Да у них ни хрена не получается. И я не сужу. Просто ей-то картина понятна изначально. Она всех нас видит. И если ей очевидны недостатки движений каждого, то нельзя умалчивать о них. Никакая это не гуманность. Выпускать такое убожество на сцену и умиляться при этом. Ой, какие молодцы! Гораздо честнее с теми, у кого проблемы с координацией, заниматься и заниматься до тех пор, пока разница не исчезнет. Наталья Александровна заметила, что я тоже не столь идеальна, как о себе думаю. Это меня задело. Я и не считаю себя идеальной. Но трудно судить о собственных недостатках объективно. На то она и преподаватель, чтобы указывать мне на них и избавляться общими усилиями. Неприятный вышел разговор. Она обиделась, и с танцами пришлось завязать. Потом, конечно, мне стало стыдно. Я извинилась, но отношения были испорчены. Говорить и объяснять мне Наталья Александровна стала с какой-то издевкой и злорадством, что ли. Будто она выжидает первого промаха, а, заметив, тут же привлекает всеобщее внимание. Вот, мол, Марина-то наклона делает хуже Саши, Маши, Наташи. А вы, девочки, молодцы сегодня. Может, и надо было проявить силу воли, остаться и танцевать, несмотря ни на что. Да только у меня и раньше наши прыжки не вызывали особого удовлетворения. На экзаменах в театральной я бы не стала включать группу «На-на» и крутить запястьями, стоя в одиночестве посреди зала. А при таком настроении Наталья Александровна просить ее о смене репертуара не получится. Ева тоже подлила масло. разочарованно глядя на меня, грустным голосом спросила: «Зачем же ты, Марина, так обидела Наталью Александровну?» И тут ничего не скажешь. Действительно, зачем? Вот после этого я уж точно не вернусь в кружок. Поссорились, помирились, а с таким подавляющим чувством вины я не могла смотреть ей в глаза. Ведь все очень просто. Наталья Александровна в жизни не имела дела со слепыми. Она вся такая миниатюрная, с огромными выразительными глазами, со своим пучком темных волос. Как она не похожа на всех тех, кто нас окружает. Подвижные руки, изящные движения, образ вечной танцовщицы. Ей в большей степени, чем любому другому обычному человеку, наш мир должен был казаться диким. Желание, а главное почти удачные попытки ребят из БШД танцевать, наверное, оказались для нее настоящим откровением. И кто я, в конце концов, чтобы критиковать методы достижения такой благородной цели? Как все просто. Эта мысль пришла мне, как обычно, поздновато. Весь вопрос в целях. Учитель приходит в школу, чтобы заниматься танцами с детьми. Эти дети не совсем обычные, и стандартные методы обучения и обычные требования здесь не годятся. А где новые? Существуют ли они? И если да, то почему они не были внедрены? А дальше снова все упирается в поставленные задачи. Если главное – это создать профессиональную танцевальную группу из нескольких лучших, а затем выступать на конкурентной основе, то подход к отбору и к занятиям должен быть более жестким, что ли. Если главная задача – помочь в интересной для подростков форме преодолеть их природную инвалидную зажатость, скоординировать движения, научить владеть собственным телом, то, собственно, и сами занятия, упражнения, фигуры должны быть другими. А так получается ни то, ни сё. Приятное дополнение хоровому пению и стихам. Я обидела человека, потому что посчитала себя равной. А это не так, в силу возраста, опыта, который, несомненно, я должна уважать. Сама Наталья Александровна никогда не будет считать нас равными себе. Она жалеет бедных полуслепых деток, а жалость не оставляет места уважению. И мои слова воспринимаются не как переживание за наше совместное творчество, а как черная неблагодарность. Вчера я приехала очень поздно и не выспалась. Мутно-серое небо и ощущение сырости даже рядом с батареями. Это все, конечно, не оправдание. Просто меня слишком часто обвиняют в неблагодарности последнее время. А чувство вины быстро сменяется злостью. Какого черта? Какого черта я здесь делаю? Не мой выбор, не мое решение находиться в этих стенах. Почему я должна сидеть и слушать теток, ведущих уроки на автопилоте? Им самим уже давно не интересно не то, чтобы обучить нас чему-то новому, но даже просто говорить об одном и том же из года в год. Будь это не так, они бы с такой легкостью не переключались на посторонние темы. В столовой мы с Ленкой одни. Время полдника. Мелкие быстро разбегаются, а старшеклассники не пьют кипяченого молока. Только я и Лена, молочные души, берем разом по 3 стакана, выбираем дальний столик у окна и сидим не торопясь, до домашки еще час, обсуждая все и вся. «И заметь, если их не перебивать, то уснешь от скуки», — продолжаю я начатый разговор. «До 10 класса, пока не пришла на полгода Валентина Викторовна, я не понимала, как решать задачи по химии. В алгебре я помню все формулы с самого начала. В геометрии могу доказать все теоремы и повторить аксиомы, не заглядывая в учебник. Но как и почему образуется щелочь, не знала. Химичке быстро надоело, и она уволилась, не первый уже раз. И вернулась в фейбол. Рассказывать об особом составе ауры – это вместо щелочи. Можно, конечно, набрать учебников с 5 класса по всем предметам и самостоятельно взяться за самообразование, закрыть все имеющиеся пробелы. Но!» Мы с Ленкой дружно рассмеялись. «Ну, в общем, да. Нахрена мне химия, физика, география, биология, массаж, труд и прочее?» В этом году Валентина Викторовна вернулась на очередные полгода, доработала 2-ю четверть и снова исчезла. Появилась новая географичка, но в 12 классе в расписании география уже не стоит. Зато есть массаж и физра. В нашем классе из 8 человек от физры освобождены 6. Массаж противопоказан 5. А меня постоянно стыдят, что я отказываюсь ходить на урок. С отслойкой я все равно никогда не смогу работать массажистом. Так нахрена? Идиотская система отстойного образования. Продолжаю свой внутренний монолог уже вслух. В чем логика, скажи? Я всем говорю, буду поступать на юридический. И с меня разумные всепонимающие учителя перестали требовать домашку по всем предметам, кроме русского и литры. Физику мне же не сдавать, так зачем требовать? И зачем в школу ходить? Аленка слушает да пьет. Иногда булькает что-то поддакивающее, иногда вопросительное. Я несколько сдуваюсь и начинаю задумчиво прихлебывать теплое молоко. «А какие варианты?» — наконец протягивает Лена. «Ты бы смогла учиться в массовой школе? А все остальные смогли?» И я представляю нашу Ольгу, сидящую одиноко на перемене за партой, сопящую и по-партизански молчащую на любые, даже самые простые, заданные самым дружелюбным тоном вопросы. У таких, как она, нет ни единого шанса. И ведь не дура. Просто неприспособленная, с отвратительным характером девица.